Фреда стояла перед автовокзалом, держа в руке маленький саквояж. Уже 20 минут она ожидала Джонни, внимательно оглядывая обе стороны улицы, но Джонни не показывался. Она сильно нервничала. «Идиотка», — думала она, — «он тебя бросит». «На что ты надеялась? Такие деньги! Зачем ему делить их с тобой?» «Все мужчины одинаковы. Как я их ненавижу! Этих свиней интересует только одно!» «Прости, что заставил ждать, милая. Я с трудом тебя узнал. Ты обворожительна!» Она повернулась и посмотрела на коренастого лысого мужчину, стоящего перед ней. Какое-то мгновение она его не узнавала. Джонни гладко выбрил голову и лицо, оставив только усы. На нем были фланелевые брюки, белая рубашка и легкий пиджак. «О, Джонни!» Она хотела броситься в его объятия, но он отступил. «Осторожно, не сейчас. Я взял билеты, потому и задержался». Она едва не расплакалась. Они сели в автобус на заднее сиденье. Джонни осмотрел Фреду и одобрительно покачал головой. Волосы у нее стали рыжими, и этот цвет ей очень шел. На ней был бутылочного цвета брючный костюм и большие темные очки. Только когда старый автобус выехал за город, Джонни положил свою руку на ее. «Ты обворожительно милая. Я такое люблю тебя еще больше. Ты сделала все, что нужно. А я потратила $100. Пусть тебя это не волнует», — сказал Джонни и снова пожал ей руку. «О, Джонни, я так боюсь. Я тоже боюсь. Но у нас есть шанс, и его стоит использовать». Она подумала о деньгах. 186 тысяч. «Да». Несколько минут они молчали, потом Джонни сказал: «Послушай, милая, необходимо, чтобы ты точно представляла, чем рискуешь. Я понимаю, что мое предупреждение немного опоздало, но у тебя еще есть возможность отступить». Она посмотрела на него. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Откровенно говоря», — продолжал Джонни, — «я все время думаю, имею я право втягивать тебя в это дело. Рано или поздно, но меня найдут. Когда мафия приговаривает человека к смерти, его можно считать мертвецом. Я конченый человек, но если доберусь до денег и куплю шхуну, то смогу продержаться еще, быть может, год. Если сильно повезет, могу продержаться 3 года, но не больше. Сейчас они, возможно, и не будут тебя искать, но если доберутся до меня, и ты окажешься рядом, то твоя шкура будет стоить не дороже моей». Фреда задрожала. «Не говори об этом, Джонни, пожалуйста». «Нет, об этом нужно говорить. У нас есть шанс прожить 3 года. Если проживем больше, то это будет исключением из правил. Прошу, милая, слушай меня внимательно. Не думай, что если мафия накроет меня, она перестанет интересоваться тобой. Так не бывает. Они будут тебя искать. Ты можешь спрятаться, но рано или поздно наверняка кто-то постучится в твою дверь, и это будет мафия. Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Но я хочу также, чтобы ты знала, чем рискуешь. Хорошо подумай, прежде чем принимать решение. Мы можем выкрутиться, но ненадолго. Если я добуду деньги, то дам тебе большую сумму, даю слово. В этом отношении ты можешь не беспокоиться. Через 30 минут мы будем в Джесконвилле. Ты можешь сойти с автобуса и остаться там. Это в твоих интересах. Возможно, что они будут разыскивать меня и оставить тебя в покое. Деньги у тебя есть, хоть и немного. На первое время хватит. Может, ты и выкрутишься». Она закрыла глаза. 186 тысяч. Она ни о чем не могла думать, кроме этих денег. 3 года жизни. Но как можно прожить эти 3 года, имея такие деньги? Предположим, что их поймают и убьют, как Джонни убил этих двоих. Ну и что? В конце концов, смерть — это избавление от всего. Но зато она проживет 3 года, имея 186 тысяч. Она стала вспоминать свою жизнь, жалкую и убогую. Грязный дом, нищие, недалекие родители, вереница отвратительных мужчин. В конце концов, Эд и скука. Но вдруг в ее душу закрался страх, что придет день, постучат в дверь. Она прогнала его и открыла глаза. Ей удалось даже улыбнуться. «Будем вместе, Джонни. Навсегда». Автобус продолжал ехать на север, и они, сидя на заднем сиденье, молчали. Но оба знали, что, несмотря на мрачное будущее, отныне они полностью принадлежат друг другу. Сэмми Негр выбрался из кровати около 7:30 и полусонный пошел в ванную. Через 15 минут он вышел оттуда выбритым и умытым и включил кофеварку. Настроение было ужасное, и он не спал всю ночь, а причиной всему была Шу. Накануне вечером она требовала $300. «Нечего и говорить о том, чтобы я сохранила твоего выродка», — вопила она. «Иди и ищи деньги». У него их не было. Джонни забрал все его сбережения, и он вынужден был признаться Шу, что у него нет таких денег. Она внимательно обшарила его своими большими черными глазами. «Отлично. Раз у тебя их нет, я обращусь к кому-нибудь другому. Бьянка давно хочет меня. И он их выложит». Сэм молча смотрел на нее. Большая, крепкая. Трудно представить себе, что он может ее потерять. Он вспомнил Джека. Тот уже давно присматривался к Шу, ожидая возможности заменить Сэма. «Дай мне время, дорогая», — жалобно попросил он. «Я, быть может, выкручусь. Я дам тебе 6 дней, но не больше». Это была одна проблема, а другая — его проклятый брат опять влип в какую-то историю. Приходила мать и просила $150. «Ты же не позволишь, чтобы твой брат попал в тюрьму?» Сэм пообещал сделать что-нибудь, и потом это место шофера мистера Джо. Водить Роллс казалось приятным. Красивая униформа наполняла Сэма гордостью, но он быстро понял, что работа совсем не такая уж и легкая. Отвезя мистера в бюро, он должен был сразу же возвращаться в дом, чтобы отвезти миссис Массина за покупками. Можно было подумать, что она специально выбирает магазины, где невозможно поставить машину, и Сэм должен был крутиться изо всех сил, чтобы не попасть в пробку. И если он заставлял ее ждать, что происходило? У нее был такой богатый словарный запас отборных ругательств, что дух захватывало. Сэм с сожалением вспоминал те дни, когда он вместе с Джонни собирал лотерейные ставки. Он боялся, конечно, но лучше уж боязнь, чем эта каторга. А вечерами они ездили в ночные кабаки, и он должен был оставаться в машине и ждать до 2 часов ночи, а иногда даже и больше. Они требовали, чтобы машина всегда выглядела безукоризненно. Зачем он взялся за эту работу? Сэм грустно посмотрел на униформу. Он должен отвезти мистера Джо в бюро, и ему нужно по крайней мере 30 минут, чтобы доехать до дома Массина. Он пил кофе, как вдруг зазвонил телефон. Сэм скривился. «Это наверняка Шу». Он поколебался, потом снял трубку. «Алло, Сэмми». Ледяная дрожь пробежала по спине. «Это было слишком, Джонни». «Да, это я», — ответил он приглушенно. «Слушай, Сэмми, я хочу, чтобы ты сходил на автовокзал и посмотрел, наблюдает ли за ним». «Мистер Джонни, невозможно. У меня и так много неприятностей. Вы забрали мои деньги, а мне они сейчас так нужны. У моего брата снова проблемы. Ашу опять беременна. Я вас умоляю, не просите меня ни о чем». «Это важно, Сэмми», — настаивал Джонни. «Совершенно необходимо, чтобы ты туда пошел. Если ты сходишь туда, я обещаю вернуть тебе деньги и добавлю еще 3000. Даю слово».